Седьмое небо. Глаза привыкли к полумраку, и Лев обнаружил себя в знакомом коридоре санатория с множеством дверей вдоль стен. Вдали светился выход, за которым была видна часть холла с колоннами. Вокруг царила абсолютная тишина, признаков присутствия Александра-монстра или убегающих от него жертв не было. Лев настороженно скользнул взглядом по дверям и медленно направился к выходу. Воодушевляла мысль о том, что ему удалось таки вырваться из замкнутого круга, в котором он подозревал, можно было застрять навеки. После вновь пережитой трагедии, случившейся с Верой, душу нещадно соднило. Почему он раньше не замечал, что все давно к этому шло? Как безумно обвинял жену в том, что, решившись на самоубийство, она предала и его, и Раюшку. До сих пор Лев считал, что Вера их бросила. Ослепленная эгоистичной ревностью и жаждой мести. На самом деле, это Лев бросил ее и дочь, отгородившись от назойливости бытовых проблем важными делами и звуконепроницаемыми стенами. В течение 8 лет одиночества и ощущения собственной ненужности в жене рос и креп комплекс неполноценности, который и привел ее на ту крышу. А Лев, наступивший на телефон вместо того, чтобы ответить, тем самым спустил курок и долгие годы сам себя обманывал, страшась посмотреть правде в лицо. Ведь это означало признать, что он убийца. Ну, или почти убийца. Чувство вины навалилось бетонной плитой. Считать виноватой Веру было гораздо легче. Уже собираясь выйти из темноты в светлый холл, Лев остановился. Показалось, что за одной из крайних дверей кто-то тихо плачет. Уверенный, что вновь окажется в одном из фрагментов своего прошлого, Лев шагнул сквозь дверь, приготовившись выслушать упреки рыдающей жены. И от неожиданности замер, узнав сгорбленную женщину в черном, склонившуюся над лежащим на кровати бледным, неподвижным ребенком, судя по коротко стриженным волосам мальчиком. Хибла? Лев вдруг понял, что совсем забыл о существовании своей новой мистической знакомой и был очень удивлен, встретив ее здесь. В комнате было сумрачно. Бьющие в окна солнечные лучи выглядели странно тусклыми, будто покрылись мутным налетом. И сам воздух казался вязким и темным. Лев догадался. Горе, не умещающееся в тощем теле маленькой женщины, вырвалось наружу. И, подобно грязной воде, затопило все пространство между стенами и потолком. Хибла не повернулась, плечи ее вздрагивали, а между всхлипами слышалось невнятное бормотание. Прислушавшись, Лев разобрал одно и то же повторяющееся слово. «Мертвый, мертвый, мертвый». «Хибла!» Снова позвал ее Лев, и тогда она резко вскрикнула, повернувшись к нему лицом. «Они его убили. Убили моего Энвера. Но вы тоже мертвы. Вернее, не вы, ваше тело, понимаете? Энвер, настоящий Энвер, а не это тело, должен быть где-то поблизости, я думаю». Лев приблизился к ней на пару шагов и теперь мог хорошо разглядеть мальчика. Серая кожа, обтягивающая его осунувшееся лицо, не оставляла надежд на то, что ребенок мог быть еще жив. «Вашего Энвера здесь нет. Идемте, поищем его снаружи». Хибла медленно опустилась на край кровати и, не сводя сына взгляда, резко ответила. «Нет, я так долго его искала, так долго. И вот нашла. Я не могу оставить его здесь одного». Ее глаза казались двумя бездонными черными тоннелями, в глубине которых что-то полыхало. Уменьшенные копии пасти Александра-монстра. Тихая грусть во взгляде уступила место всепоглощающей ярости. Хибла процедила обжигающе ледяным голосом. «Он был жив только что, но я опоздала. Они убили его. Лобачев и Жан, они ненавижу». Лобачев и Жанна уже понесли наказание за то, что сделали. «Здесь бродит убийца. Он перевоплотился в адское чудище и сейчас охотится за нашими детьми. Мы должны спасти их, пойдемте». Лев говорил в пустоту, понимая, что она его совсем не слышит. «Ну, хорошо, Тогда я сам разыщу вашего сына и скажу, что вы его ждете здесь. Не уходите никуда». Лев подождал еще мгновение, но Хибла ничего ему больше не сказала. Она смотрела на тело ребенка, тихо бормоча что-то невразумительное. За окном был виден мост, окутанный полупрозрачными серебристыми облаками. Заметив там какое-то движение, лев уставился вдаль и похолодел. По мосту бежали, держась за руку, дети, мальчик и девочка. В том, что это Рая и Энвер, не было никаких сомнений. Они мчались по направлению к тоннелю в горе, в котором исчезали две блестящие рельсовые ленты. Но с тоннелем было что-то не так. Издали разглядеть было трудно, однако льву показалось, что внутри горы сияет еще одно солнце. И тотчас возникла мысль о том, что стоит лучам света коснуться детей, и вернуть их будет уже нельзя. Потому что свет из тоннеля — это граница. И если дети пересекут ее, то переместятся в иной мир, недосягаемый для таких, как лев. Это была не просто мысль, это было знание, бесконечно древнее, как сама Вселенная. Лев не мог отпустить дочь в тот мир, не мог потерять ее навсегда. Всем существом он метнулся к окну и, подобно ветру, вылетел наружу, радуясь тому, что сейчас у него нет тела, которое неминуемо разбилось бы о бетонный тротуар под окном. И хотя, будучи бесплотным духом, он не мог сдвинуть с места даже пылинку, зато был способен мгновенно перемещаться на огромные расстояния. Почти сразу же лев оказался на мосту, но не перед детьми, чтобы преградить им дорогу к тоннелю, а позади. Будто странный свет не позволил ему встать у них на пути, не пустил. Дети продолжали удаляться от него. Белый сарафанчик Рай и полосатая рубашка Энвера надувались парусами за их спинами, будто настоящая одежда на обычных живых детях. Волосы дочери, собранные на макушке в два хвостика, задорно подпрыгивали. На одном из них поблескивало лазурное пятнышко, заколка с пластмассовым дельфинчиком. С каждым прыжком дети становились все меньше, их силуэты съеживались на фоне сияющего светового пятна. «Рая!» Крик, в который была вложена вся сила, выплеснулся из льва, подобно цунами, и хлынул во все стороны, покатившись по облакам к далеким горным вершинам. Обернулась ли она? Он не успел увидеть. Горячий ветер обжег его спину, подхватил и потянул куда-то назад. Лев закрыл глаза. Он не хотел снова смотреть на это, на ужасный черный тоннель, вход в который обрамлял частокол острых металлических лезвий. Не нужно было видеть, чтобы знать, что за спиной жадная голодная тьма, заглатывающая его, подобно гигантскому питону, в бездонной утробе которой что-то полыхает и мечется. Ненависть, рвущаяся из глубины, обжигала подобно языкам пламени. И лев почувствовал, как все его существо скорчилось от ожогов. Запах гари одурял, несло сжженной плотью, хотя никакой плоти там и в помине быть не могло. «Наверное, горящие в адском пекле души воняют точно так же», — подумал лев и решился открыть глаза. Вокруг была темнота, и в ней вырисовывались нечеткие очертания чего-то такого, чему лев не мог подобрать название, потому что никогда прежде не видел. Вначале показалось, что он летит над черным морем, под черным низким небом. Внизу и вверху что-то клубилось и двигалось, напоминая тучи и волны. Иногда они соединялись между собой, переплетаясь, и в этом хаосе мелькали какие-то обрывки, похожие на кисти рук с растопыренными пальцами. Казалось, несметное количество людей тонуло в том море и пыталось схватиться за низкоплывущие тучи и за чужие руки в безнадежной попытке спастись. Вся эта живая масса стремительно двигалась вперед и вниз под страшный чавкающий звук перемешивающегося теста. Двигалась навстречу огненным всполохам, озаряющим черный горизонт вдали. Пламя вырвалось откуда-то снизу, как будто на дне этого живого моря скрывался действующий вулкан, жерло которого отражалось на поверхности рыжим мерцающим пятном. Туда затягивало всю окружающую массу, которая вращалась вокруг пятна, как комковатое жидкое тесто над воронкой. Лев вдруг осознал себя частью этой массы, хотя и не заметил, когда успел погрузиться в нее. Он молил Бога только об одном, чтобы Рая не услышала его крика иначе. Даже думать не хотелось о том, что дочь может оказаться здесь. Зачем он пытался остановить ее? О чем он думал? О ком? О себе, конечно, как и всегда. Рая не заслужила подобной участи. Ей и так не повезло с отцом. Из-за него у дочери не было нормального детства. Не стало матери. И ведь Рая до сих пор не знает о ней ничего. Почему он так ничего ей и не рассказал? Потому что струсил, как и всегда. Лев корчился от жгучей боли, понимая, что обречен. Его влекло к центру воронки неумолимым течением, с которым он был уже не в силах бороться. Мучения все усиливались. И невозможно было представить, что станет с его истерзанным существом, когда он провалится в огненную прорву. Что ждет его там? Уж точно не смерть. Смерть, то есть небытие, стала бы сейчас чудесным избавлением. Но смерти нет. Теперь он это понял. Законы мироздания едины для всякой энергии. Она никогда не исчезает бесследно. Лишь меняется под воздействием различного рода. Душа, без сомнения, некая энергия. Какое же воздействие увлекло его душу в эту сточную канаву? Подобное притягивается к подобному. Эта мысль ядовитым шипом уколола разум. Не всякий убийца использует нож. Можно убить и словом, и делом, и бездействием. Но почему так поздно? Почему раньше это не приходило мне в голову? Ну да, теперь-то что уж врать самому себе. Конечно, приходило. Случалось. Да только я не открывал. А ведь все могло быть по-другому. Увы. А вокруг, куда ни глянь, шевелились человеческие конечности. Пальцы сжимались и разжимались, хватая пустоту. Иногда среди них мелькали черные округлости голов. Кое-где выглядывали обезумевшие от ужаса лица с черными дырами, раскрытых ртов и мутными, как у дохлых рыб, глазами. Лев подумал, что и у него тоже. Наверное, сейчас такое лицо, корчащееся в гримасе мученика. Видеть воронку было невыносимо. Полыхавший в глубине огонь сжег глаза. Лев отвел взгляд и посмотрел вверх, в клубящуюся над ним черноту. Бесформенные, будто искореженные и перекрученные жгутами, тучи наплывали друг на друга, а среди них двигалось что-то еще. Бледное и трепещущее, маленькое, как птица. Оно металось из стороны в сторону, кружа над морем мучеников и плавно снижаясь. Птица? Лев уцепился взглядом за светлое пятнышко, боясь, что если выпустит его из виду, то больше не найдет. Разве птицы попадают в преисподнюю? Не может быть! Это какая-то ошибка! Пятно росло, опускаясь ниже, и льву казалось, что он в самом деле различает крылья и даже слышит птичий крик, чем-то похожий на истошный хохот альбатроса, увиденного им однажды над штормящим морем. Птица двигалась зигзагами, будто искала что-то, и резко кричала, будто понимая, что находится в опасности. «Улетай отсюда, дура!» — беззвучно закричал лев. Ему почему-то не хотелось, чтобы птица осталась здесь. «Улетай, пока не опалила свои крылья! Ты ведь можешь улететь, так лети! Здесь тебе не место! Ведь пропадешь ни за что!» Лев так разволновался, будто ничего важнее спасения птицы для него больше не осталось. Белые крылья продолжали рассекать черный воздух и, казалось, сделали в нем прорехи, сквозь которые начинал просачиваться дневной свет. Этот свет жег глаза сильнее, чем огненные всполохи воронки. Но лев все равно жадно смотрел на пронзающие тьму лучи, и ему казалось, что из глаз его текут настоящие горячие слезы. Эти лучи дарили надежду. Казалось, за них можно было уцепиться руками и выбраться из чавкающей бездны наверх. Жаль, что лучи, как и птица, были слишком далеко. Лев откуда-то знал, что птица ищет именно его, что она прилетела за ним, но не может найти. Не видит, не узнает. Ведь его лицо всего лишь соринка в огромной куче мусора, серая и неприметная, как комок грязи, ничем не отличающийся от прочих. Лев понял, что центр воронки совсем близко. Его затягивало в водоворот, и края движущейся массы уже возвышались над его лицом. Чья-то растопыренная пятерня ударила его по голове. Боль оказалась вполне реальной. несмотря на отсутствие нервных импульсов. От удара лев полностью погрузился в серую шевелящуюся массу. Ну вот и все. Теперь это станет его вечной реальностью. Копошиться в гуще корчащихся тел и корчиться самому, от обжигающей боли. Его крики вольются в единый непрерывный вой. Душа соединится с общей массой, сплавится с ней в неразделимое целое, растопленное адским тысячеградусным пламенем. И это навсегда. Отчаянное желание увидеть напоследок прекрасную птицу заставило льва сделать безумный рывок. Человекообразная масса с чавканьем плавно расступилась над ним, пропуская его к поверхности. И тотчас яркий свет ударил ему в лицо, будто луч мощного прожектора. А в центре луча была птица. Или не она, но что-то похожее на нее. По крайней мере, лев увидел глаза, темные, блестящие, большие. И услышал резкий крик, хриплый и неприятный, как воронье карканье. «Папа! Ну, папа!» Крик обрушился на него сверху, отчаянный, пронзительный, с нажимом на первом слоге. «Раюшка!» — тихо выдохнул лев, наблюдая, как расступается в стороны тьма, откатывается, подобно темным волнам штормового моря, обнажая то, что было сокрыто под ней. Ослепительно белый кафель, дверной проем с кровавым пятном на косяке, повисшая лохмотьями побелка на потолке. Но это не главное. Главным из того, что прятала тьма под собой, оказалось проступившее перед ним лицо Раюшки. Бледное, перепуганное, с трепещущими по обе стороны светлыми хвостиками, на одном из которых поблескивала на солнце сползшая заколка для волос, пластмассовый дельфинчик. Так это была не птица. Мелькнула в голове смутная догадка, и тут же мозг словно взорвался от нахлынувшей боли. Лев непроизвольно дотронулся до лба. Пальцы нащупали здоровенную шишку. Но он тотчас забыл об этом. Лицо дочери, мокрое от слез, прижималось к его щеке. Он погладил ее по голове, машинально поправляя сползшую с хвостика заколку. Вспомнив, что вторая лежит в кармане куртки, поискал ее там. Дельфинчик по-прежнему был на месте. Лев взял дочь за плечи и немного отодвинул от себя, пристально рассматривая, на предмет ссадин и ушибов. Рая вытерла ладонью бегущую по щеке слезу, и на коже остался смазанный кровавый след. «Что это?» Лев испуганно взглянул на ее руку. Все пальцы дочери оказались испачканы кровью. «Ты поранилась?» «Скальпель был очень острый», — ответила она, улыбаясь и шмыгая носом. «Скальпель?» Лев растерянно смотрел на сочащиеся кровью свежие порезы на внутренней стороне ее ладони. «Провода перерезала вон там». Она мотнула головой куда-то в сторону, чтобы эту адскую машину остановить. «Я очнулась, а ты лежишь на полу, как мертвый. И рядом этот человек. Кажется, доктор называл его Александром. Кругом кровь. Я испугалась. Звала тебя, но ты не отвечал. Не знала, что делать. А потом увидела этот скальпель. Он торчал у этого Александра из кармана. И я поняла, как отключить устройство. Стала резать провода и чуть-чуть порезалась. Господи, тебя же тока могло убить. И вообще». Лев поднялся на локти и огляделся. Все было так, как в тот момент, когда он вышел из этой лаборатории в последний раз. У дверного косяка, о который он ударился головой, валялась ножками вверх злополучная кушетка, не позволившая ему вписаться в дверной проем в момент нападения на фантом Александра-монстра. Рядом на полу лежал лабораторный журнал, распахнутый на середине. Страницы, надорванные и смятые в комок, были забрызганы кровью. Александр, человек, не подававший признаков жизни, тоже был на своем месте. Застыв с раскинутыми руками и ногами возле открытого люка установки, похожей на огромную стиральную машину. Над его плечом болтался черный толстый кабель, из которого торчали разноцветные, небрежно обрезанные провода. В этот миг лев понял, что не слышит тихого монотонного гула. Концентратор частиц вечности больше не работал. И только тогда он наконец осознал, что все закончилось. Мощное, всепоглощающее чувство эйфории захлестнуло его, подобно живительному водопаду, воскрешая истерзанную душу. Раюшка, чумазая и зареванная, стояла перед ним, настоящая, живая. Ни видение, ни призрак, ни фантом. Лев поднялся, обнял ее, вытер мокрые щеки. «Что это было, пап?» – прошептала она ему на ухо. «Я видела черную дыру и много людей внизу. И тебя! Что это было?» «Страшный сон, который скоро забудется», — ответил он, внутренне содрогаясь от жутких воспоминаний. «Я хотела пойти за тобой, но у меня не получилось. Темнота взорвалась передо мной, и я вдруг очнулась здесь. У тебя все отлично получилось». Лев еще крепче прижал ее к себе. «Раз мы вместе, значит, все получилось. Ты молодец. Сейчас мы уйдем отсюда и никогда больше не вернемся». Сунув руку в карман, Лев достал пластмассового дельфинчика и протянул дочери на раскрытой ладони. «Ой, я думала, он потерялся!» — обрадовалась она и просияла. «Но где ты его нашел?» «Его нашла одна добрая женщина, которая показала мне дорогу сюда. Она искала сына, мальчика по имени Энвер». «Мама Энвера? Ой, а он и не знает, что его мама ищет. Ты его видела?» «Да, это он помог мне сбежать из тела перед процедурой. Энвер сказал, что если я перейду в пространство вечности вместе с этим Александром, то погибну, потому что на Александра набросится чудовище, которое бродит вокруг. А если я пройду процедуру вместе с ним, то и на меня тоже. Это потому, что Александр очень плохой. Энвер сказал, что этот человек страшный злодей». Лев уставился себе под ноги. Да, все могло закончиться гораздо, гораздо хуже. Ему вдруг захотелось узнать, нашла ли Хибла своего сына, точнее его фантом. Нет, скорее уже призрак, если придерживаться классификации Лобачева. В коридоре было темно и пахло сыростью. Где-то далеко капала вода, отдаваясь гулким эхом. Лев и Рая остановились у распахнутой двери. После яркого света оба они словно ослепли и вглядывались в темноту до боли в глазах. Льву показалось, там было что-то. Что-то огромное, беззвучное, зловещее. И оно двигалось. Лев отогнал паническую мысль. «Нам не выбраться». Теперь с ним была Рая, и он не мог позволить себе бояться. Дочь сразу почувствует это. Дети всегда это чувствуют. «Папа, когда мама вернется?» «Она больше никогда не вернется. Она умерла». Лев все еще не решался сделать шаг вперед. Ему почудилось, что от стены отделился расплывчатый силуэт, похожий на человека с растопыренными руками. И судя по тому, что Рая тихо пискнула, она тоже увидела его. Но тень не причинила им вреда. Качнулась в сторону и растаяла. Глаза привыкли к темноте, и уже можно было различить закрытые двери на противоположной стене. Где-то там за одной из них лежал мертвый мальчик по имени Энвер. Лев решил во что бы то ни стало отыскать его и похоронить в санаторном парке ради Хиблы. Встретились мать и сын в пространстве вечности или нет, теперь уже никак не узнать. И если счастливой встречи не случилось, то несчастная женщина, разыскивавшая своего ребенка в течение 10 лет, хотя бы сможет навещать его могилу, пусть и в виде призрака. Лев слегка сжал ладошку Раи, которую держал в своей. Хотелось в очередной раз убедиться, что она не мираж. Рука была теплой, слегка вспотевшей от страха. Но бояться было нечего. Теперь оба конца коридора хорошо просматривались. И были они абсолютно пусты. На аллеях парка шумно шелестела опавшая листва, перебрасываемая игривым ветерком с места на место. Так громко скрести по бетону дорожек могла только жесткая, как сухая лимонная корка, листва магнолии. Поэтому такой особенный осенний звук можно было услышать лишь там, где растут эти деревья. В основном в южных широтах, с субтропическим климатом, таким как здесь. Лев положил тело Энвера, завернутое в шерстяное одеяло, на скамейку. Рая подала ему лопату, которую несла всю дорогу с серьезным скорбным видом. Но она не плакала, только сказала, когда они обнаружили тело мальчика в одной из детских спален. «Тело умерло, но сам-то он жив. Я знаю». И все же Лев видел, что ей было нелегко наблюдать за тем, как он копает могилу. Дочь сидела на той же скамейке, рядом с шерстяным коконом, и мрачно следила за летящими из ямы комьями земли. А когда лев, весь перемазанный в желтой глине, выбрался оттуда и направился за телом, Рая отвернулась, не захотела смотреть, как он будет его закапывать. Возвращаясь в здание, чтобы отмыться после земляных работ и собраться в обратный путь, лев и Рая наткнулись на несколько надгробий, на самой окраине парка. Каменные плиты стояли рядком, всего их было 8. На всех металлические овальные таблички с поблекшими фотографиями детских лиц. Вот они, жертвы экспериментов Лобачева, подумал лев и поспешил увести Раю подальше от этого места. Они не умерли, я теперь знаю, что смерти нет, сказала она уже на крыльце парадного входа. И вдруг добавила чуть громче. Значит, и мама не умерла. Она ждет нас в светлом месте. Лев чуть не споткнулся, услышав это. Остановился, присел перед ней, взял за плечи и, глядя прямо в глаза, произнес. Ты права, мама не умерла. Она ждет нас в светлом месте. И очень скоро мы, ты и я, отправимся навестить ее. Правда? Тонкие брови Раюшки взлетели вверх и сложились над переносицей домиком. А в глазах читалось недоверие. Что ж, он слишком долго обманывал дочь, но пора положить конец этому вранью. И вообще, лев собирался начать новую жизнь, и он был уверен, что у него это получится. «Да», — ответил он твердо, думая о том, что даже если это не так, то нельзя считать враньем то, о чем он еще не знает. Потому что умереть Вера могла в любой момент. Да и состояние, в котором она находилась последний год, нельзя было с уверенностью назвать жизнью, ведь жизнь в ней поддерживалась искусственно, с помощью специального медицинского оборудования, и висела на волоске. «Я так мечтаю увидеть маму!» Раюшка, кажется, все-таки поверила его обещаниям и засияла от счастья. «Какая же она еще кроха!» — думал лев, глядя на восторженное лицо дочери. «Рано ей еще знать о том, что некоторым мечтам лучше не сбываться». Когда они уходили, лев не выдержал. Оглянулся напоследок. Санаторий смотрел им в спину, подмигивая окнами, в которых отражалось красное вечернее солнце. То и дело скрывающееся за пробегающими мимо тучками. Ветер поднялся нешуточный. На платформе стоял одинокий желто-зеленый вагончик. Лев подумал, что было бы неплохо отправиться вниз в нем. Это могло бы сэкономить время и силы. Покопавшись в нехитром устройстве, льву удалось довольно быстро разобраться в работе механизма, приводящего его в движение. И вскоре они с Раей, усевшись на жесткие дерматиновые сиденья, покатились по рельсам под металлический скрежет старых колес. Ветер был попутный, и вагончик резво мчался с горы, приближаясь к мосту над пропастью. Серебристые облака, сгустившиеся по обе стороны от рельсового пути, отливали розовым в лучах заката. Кое-где они наползали на мост, скрывая его под собой, и тогда казалось, что мост обрывается. Въезд в тоннель было не разглядеть, за плотной пеленой розовой дымки. Хотя вагончик уже подкатил близко к горе. Солнце, словно не желая покидать небосклон, вспыхнуло с новой силой в тот самый миг, когда нижний край его скрылся за горной вершиной. Лучи, пламенея, дотянулись до гущи облаков, скопившихся на мосту перед горой. И те вдруг стали прозрачными, открыв взору льва и Раи каменную арку тоннеля. Только внутри него было что-то не так. Проем в горе пылал, наполненный ярким оранжевым светом, будто в его недрах спряталось солнце, задумавшее схитрить в этот раз и не уходить за горизонт. А на фоне аллеющего пятна двигались нечеткие силуэты. Они направлялись к тоннелю, иногда пропадая из виду в толще облаков. Но лев сразу узнал их. Одна из фигур была женской, худой и угловатой, в темной, длинной до пят одежде. Рядом с ней, покачивая округлым телом, вышагивало длинноухое животное, без сомнения осел. Верхом на нем сидел черноволосый мальчик в светлой полосатой рубахе и энергично махал рукой кому-то невидимому. Хибла, Энвер и ослик Чинча. Все-таки они встретились. Если, конечно, это не игра света и тени, созданная движением облаков, пронизанных солнечными лучами. Лев взглянул на дочь, видит ли она то же, что и он. Рая пристально смотрела вдаль, растерянно моргая. Значит, видит и также гадает, не кажется ли ей это. Крик невидимой птицы пронзил тишину, нарушаемую лишь скрежетом колес маленького вагончика. Эхо понеслось от горы к горе. Но не успело оно затихнуть, как крик повторился. Лев огляделся, но птиц поблизости не заметил. Когда он снова посмотрел вперед, движущихся силуэтов как не бывало. Солнечные лучи спрятались за горным склоном, и облака потемнели, утратив прозрачность. А через несколько мгновений лев и Рая оказались в кромешной тьме. Вагончик вкатился в тоннель, и никакого солнца внутри не оказалось. Стук колес о рельсы стал оглушительным, отражаясь от каменных сводов, поэтому ехали в молчании до конца пути. И лишь тогда, когда вагончик остановился у выхода, в который заглядывали ранние сумерки, Рая дернула льва за рукав спортивной куртки и задала вопрос, которого тот совершенно не ожидал. «Случайно не знаешь, кто такой Мшвагу?» Имя было ему знакомо, но он не мог вспомнить откуда. «А почему ты спросила?» «А ты разве не слышал, как кричали в горах? Мшвагу, Мшвагу!» Два раза крикнули. «Не слышал, что ли?» Рая испытывающе заглядывала ему в глаза. Она была такая смешная в огромной телогрейке, которую они нашли там же, где и лопату, в Дворницкой, расположенной на первом этаже под лестницей. Лев тогда долго убеждал дочь надеть не очень чистую, чужую вещь, опасаясь, что ночью будет слишком холодно. Теперь он жалел, что сам не взял что-нибудь теплое для себя. Его слегка потряхивало. По ощущениям, было градусов 5 выше 0, не больше. «Мне показалось, что эта птица кричала, разве нет?» Ответил он, поправляя на дочери съехавшую с плеча куртку. «Женщина, а не птица. Ты их что, не видел? Это же Энвер ехал на ослике. А рядом шла, наверное, его мама. И она кричала: Мшвагу! Интересно, а кто это? Имя такое странное, трудное». И тут лев вспомнил, как Хибла рассказывала ему о своем погибшем муже. «Мшвагу — это папа Энвера, только он умер давно». «Смерти нет, ты же знаешь». Рая радостно улыбнулась, вздохнула и, мечтательно прикрыв глаза, добавила: «Значит, они теперь все вместе, и у них все будет хорошо». «У нас тоже, да, пап? Ты ведь отвезешь меня к маме, раз она сама никак приехать не может?» Рая прижалась к нему и обхватила его руками, скрытыми в глубине длинных рукавов телогрейки. Пустые концы их свесились вниз и выглядели при этом как-то очень печально. Лев не ответил. Конечно, он сдержит обещание, отвезет ее к маме, но не может обещать, что все будет хорошо. Потому что нет ничего хорошего в том, что Рае предстоит увидеть. У выхода из тоннеля по-прежнему лежала брошенная им электропила. И это было очень кстати. Потому что лодочный сарай, который лев приметил еще в прошлый раз, наверняка должен быть заперт на замок. Пила все еще работала, и хотя надсадно выла, все-таки сослужила свою последнюю службу. Справилась с железными петлями на воротах, после чего, жалобно всхлипнув, окончательно умерла. Катер завелся с полоборота. Лев помог Рае перебраться в него, бросил на дно рюкзак и надавил на газ. Они помчались прочь от берега, белеющего под луной. Ветер еще усилился, и дверцы душевых кабинок, хлопая и лязгая, создавали звуковое сопровождение, устроив концерт по случаю отъезда гостей. Море только-только начинало волноваться. Ветер еще не успел поднять большую волну, и лев решил, что на катере они вполне могут добраться до Сухума. Это будет намного короче, чем по суше. Примерно через пару часов показались огни морского порта, и катер причалил в отведенной для маленьких судов бухте. От морского порта до железнодорожного вокзала лев решил добраться на такси. Машин вдоль дороги стояло много. Но взгляд вдруг наткнулся на знакомую старенькую Ниву. За рулем сидел Абга. И это почему-то обрадовало льва. Абхазец же обрадовался еще больше, когда увидел льва, заглянувшего в его окно. Не скрывая восторга, таксист поспешно выскочил из салона, раскинул в стороны руки и с криком «Дорогой!» обнял его как родного. Конечно, на вокзал Абга их доставить отказался. Вместо этого он привез их к себе домой, где передал в руки хлопотливой жене, удивительно подвижной для своего возраста женщине, с лучащимися добротой темными глазами, Та, в свою очередь, накормила их ужином и отвела в уютный гостиничный номер с роскошной ванной комнатой, в которой путники смыли с себя приличный слой грязи, усталости и невеселых мыслей, и двумя мягкими кроватями, пленившими их пуховыми одеялами и подушками до самого утра. Только на следующий день Лев и Рая оказались на железнодорожном вокзале, где сели в ближайший поезд, следующий до Москвы. В отель в Адлере единогласно решили не заезжать. Те немногие вещи, которые были оставлены в комодах и тумбочках, не стоили промедления. Рая бредила встречи с матерью. И теперь, оказавшись вдвоем с отцом в купе поезда, дочь атаковала его опасными вопросами. «А где сейчас мама? Далеко?» «Не так, чтобы очень», — уклончиво отвечала. «А почему не звонила тогда, если недалеко? Ты же говорил, там связи нет». «Ну, нельзя, наверное, звонить. Место такое. Не разрешают». «Что за место, где нельзя звонить?» — трещала она возмущенно. «Вот, например, у нас в школе на уроке тоже нельзя звонить. Но на перемене-то можно». «А там что, совсем никогда нельзя?» «Так не бывает». «Бывает». Лев тягостно вздохнул, размышляя, сказать всю правду прямо сейчас или подождать, пока сама увидит. И почему правду говорить гораздо сложнее, чем солгать? А ложь превращает жизнь в трясину. Несправедливо. Зыбкий, выдуманный мир неумолимо засасывает своего творца. И осознание того, что уже не выбраться, приходит слишком поздно. Мыльный пузырь видимого благополучия однажды неожиданно лопается, как гнойник, и под ним обнажается неприглядная отравляющая реальность. В кармане ожил телефон, заставив Льва вздрогнуть. Давно никто ему не звонил. Последний звонок был от Нади, и с тех пор, казалось, прошла целая жизнь. Лев не спешил его вынимать. С некоторых пор телефонные звонки редко радовали его хорошими новостями. «Посмотри в окно!» — выпрыгнуло из недр памяти тяжкое воспоминание. «Пап, ты уснул, что ли?» Рая потрясла его за плечо. Она сидела рядом с ним, разморенная от солнца, жарящего с таким пылом, что даже кондиционер не справлялся. Октябрь на юге совсем не такой, как в Москве. «Не слышишь? У тебя телефон звонит!» — повторила она, ощутимо толкая его в бок. «Да-да, задумался просто». Лев долго копался, выуживая аппарат из недр кармана. Тот выскальзывал из рук, как живой. «А что, если это из больницы? Что, если сейчас врач сообщит мне о смерти Веры? И Рая услышит?» Мысли метались в голове, как заполошные. Звонила Надя, и Лев решил, что это тоже недобрый знак. Во время последнего разговора они поссорились. Наверняка Надя звонила не просто поболтать. Ее явно что-то вынудило. Что-то срочное, важное. Что можно подумать, когда твоя жена лежит в больнице уже целый год, как в коме, подключенная к аппаратам жизнеобеспечения и может умереть в любой момент? Вдруг у нее остановка сердца? Реанимация не помогла, ее отключили. А как же Рая? Ведь она с трепетом ждет встречи и не знает, что встреча состоится у гроба. Лев все еще смотрел на экран телефона, не решаясь ответить. И только тогда, когда Рая исторгла крик взбесившейся вороны, Лев вздрогнул и коснулся большим пальцем зеленого пятна с изображением подпрыгивающей телефонной трубки. «Лев, у меня новости». Вырвался из динамиков, взволнованный на один голос. По интонации нельзя было сразу определить, радостный он или испуганный. «Что такое?» — ответил Лев с напускным спокойствием. «Вера». Сердце Льва оборвалось. Надя продолжала говорить, но из-за шока до его сознания долетали какие-то обрывки фраз. «Представляешь, такой ужас! Как сообщили, я сразу приехала. Электрошок, ритма нет. Врач меня выгнал. Мне стало плохо. А потом вдруг все туда побежали. Весь медперсонал собрался. Меня не пустили. Ну да, а чем я могла помочь? Кого волнует чужое горе?» Медленная, тяжелая мысль бетонной плотиной перекрыла бурный поток Надиной речи. Предчувствие меня не обмануло. И Лев совершенно перестал понимать то, что она говорит. Не обмануло. Остановка сердца, так и знал. Бетонная плотина росла, перекрывая чужим словам доступ к его сознанию. Надя еще долго что-то говорила, но смысл не доходил до него, Потом в трубке повисло молчание. И когда она заговорила снова, Лев удивился странному вопросу. «Лев, ты что, не рад?» «Не рад?» — повторил он растерянно. «Ты о чем?» «Да ты что, невменяемый? Я тебе полчаса рассказываю, как Вера пришла в себя. А ты молчишь, как рыба. Срочно приезжай с Раей в больницу, она вас ждет». Телефон выпал у него из рук. За окном сверкала поверхность моря, и было видно часть железной дороги впереди, поворачивающей к тоннелю в горе. Из тоннеля бил яркий свет, в точности такой же, как на мосту, у санатория «Седьмое небо». На этот раз Лев знал, что в этом свете нет ничего мистического. Просто въезд освещался мощными прожекторами. Обычный электрический свет. Но чувство было такое, будто поезд вот-вот пересечет границу миров. Даже не чувство, знание. Древнее, как сама Вселенная. Рая что-то громко говорила. Лев глянул на дочь. Та стояла посреди купе радостная и держала возле уха его телефон, из которого доносился счастливый голос Нади. Лев вдруг понял, что срочно должен найти расписание маршрута. Нужно было узнать, когда будет остановка в первом крупном городе, где можно выйти и пересесть на самолет.